Глава 10. Лотос, втоптанный в ил. Мещерского она ждала долго. После 6 вечера сотрудники пресс-центра заспешили домой. Катя осталась. Позвонила Кравченко. Тот дежурил сутки. Она кратко обрисовала ему ситуацию, хотя на словах, опять же, все вышло совершенно неправдоподобно. Сережка сказал, что ему ночью звонил какой-то тип насчет кассеты. Кравченко задумался на секунду и предложил снова вести Мещерского к ним домой. «Да», — согласилась Катя, — «попробую, если он, конечно, захочет». Мещерский отказался. Он появился в ее кабинете, когда она уже потеряла остатки терпения. Пришел, сел за стол, устало опустил голову на руки. И без объяснений было ясно. С опознанием и составлением фото робота жертвы с видеозаписи ни черта не вышло. Почему? Мещерский и сам не мог понять. Когда он закрывал глаза, он видел его и узнал бы даже в многотысячной толпе. Но в том, набитом компьютерами, множительной техникой и сотрудниками милиции кабинете при дежурной части главка, куда привел его Никита, он не мог вспомнить. Точнее, Колосов куда-то торопился. Да, он был настоящий друг, готовый прийти на помощь. Но он был чем-то занят, мысли его витали где-то далеко-далеко от проблем Мещерского. Ведь недаром же он осторожно спросил: «А может, это кто-то тебя разыгрывает?» «Разыгрывает!» Мещерский был готов умереть, только бы не слышать ничего подобного. А компьютерная система «Поиск» была всего лишь программой умной машины. Колосов передал Мещерского с рук на руки криминалисту-программисту, съевшему дюжину собак на составлении фотороботов. «Вот, мол, свидетель, нужно с ним поработать, подобрать варианты портрета, а там разберемся». Мещерский тупо глядел на экран монитора. Одно касание кнопки, и там появлялся фантом. Глаза. Эти не похожи? А вот эти? Миндалевидный разрез, восточный? Вот эти ближе? Теплее? Брови. Еще одни брови. Еще одни. Абрис скул. Фрагменты мелькали на экране с быстротой калейдоскопа. Все менялось в одночасье, но Мещерский видел. Машина была очень умной. Программа профессионально составленной. Криминалист-программист и точно съел дюжину собак в своем деле. А он, Мещерский, ничем, абсолютно ничем не мог им помочь. Сосредоточиваясь, он видел то лицо так отчетливо, словно знал этого человека целую вечность. А взглянув на экран, никак не мог решить, такие были у него брови или другие. Такие глаза. На пленке он видел лицо, искаженное ужасом, мукой и болью, а здесь пытались воссоздать маску, спокойную, бесстрастную, похожую на оригинал. Но фоторобот так разительно отличался от живого человека. При выборе скул, носа и подбородка дело вообще зашло в тупик. На пленке вся нижняя часть лица несчастного была изуродована ударами, залита кровью. И в результате с экрана монитора на Мещерского смотрели одни глаза, после долгих поисков, наконец, подобранные криминалистом из сотни других вариантов глаз, заложенных в программу. Мещерский смотрел в эти чужие глаза и не видел ничего, кроме штриховых линий, черточек компьютерной графики, и думал о том, что Бог создал одних людей, способными создавать фотороботы и опознавать по ним преступников и их жертв, а других не сподобил этому искусству. Они промучились у монитора 2,5 часа. Потом криминалист сказал, что нет, так дальше дело не пойдет. Мещерский хотел было уходить, чувствовал он при этом себя таким ничтожеством. Но криминалист, видимо, близко к сердцу принял просьбу начальника отдела убийств поработать со свидетелем и очень серьезно отнесся к этому заданию. «Не переживайте, Сергей», — — сказал он, отключая программу. «Не у каждого получается из этой виртуальной окрошки составить образ реального человека. Мы тут сами иногда тренируемся. Выбираем какую-нибудь известную, примелькавшуюся по телеку физиономию и начинаем составлять фоторобот. И часто получается просто карикатура». Он помолчал. «Но есть другой способ». «Какой?» — спросил Мещерский. «Поиск — это для тропык-оперов, а мы с вами по старинке попробуем, как деды и наши прадеды работали. Только это гораздо больше времени займет, возможно, несколько дней, неделю». Он повел Мещерского в другой кабинет. Там громоздились железные шкафы, какой-то бесконечный архив. Вытащил из одного папки альбомы. «Это наша фотокартотека лиц, пропавших без вести, находящихся в розыске, а также неопознанных трупов за несколько последних лет по Москве и области», — пояснил он. «В программе они есть все, но, видимо, у такого человека, как вы, машина парализует восприятие, а мы тогда по старинке». Он кивнул Мещерскому на стол и стул у окна. «Вы можете звонить мне в любое время с 9 до 7. Подъезжать сюда, когда у вас есть свободный час, смотреть фотографии. Возможно, что-то и получится». Мещерский смотрел на альбомы. На столе их было 4, а в железном шкафу — видимо-невидимо. «Это данные за прошлый год. Потом поработаем с данными за этот год. Если ничего не получится, обратимся к архиву за 92-й, 98-й». Мещерский сел за стол. Криминалист включил ему настольную лампу и оставил одного в кабинете. Наедине с ними, портретами людей, пропавшими без вести, канувшими в небытие. Снимками с мест происшествий, неопознанных трупов в самых разных местах их обнаружения. В подворотнях, канализационных колодцах, на железнодорожных путях и в лесополосе, на шоссейных порогах, на стройках, в полуразвалившихся бараках, бесхозных фермах, на подмосковных полях, на улицах Москвы, в лесных оврагах, канавах и водоемах. Лица людей, когда-то бывших живыми. Мещерский пристально изучал снимки, и все фотографии сливались в одну. Катя видела, как он устал, хотела робко ободрить его, но... «И завтра сюда приедешь?» — только и спросила она. «Да. С клиентами улажу все дела, Синицыну позвоню» — это была фамилия криминалиста — «и приеду». Катя хотела спросить, а как же быть с тем ночным звонком, но прикусила язык. Незачем спрашивать у человека, заведомо не знающего ответа на вопрос. К тому же, хотя она и слышала почти дословный пересказ диалога с незнакомцем, ей тоже все еще не верилось, что подобный звонок — реальность. Чувство опасности, страха за Мещерского еще не пришло. Катю терзало лишь какое-то смутное беспокойство, тоскливая тревога. Из здания ГУВД они вышли вместе. «Я тебя отвезу домой», — сказал Мещерский. Сказал таким тоном, что Катя лишь отрицательно покачала головой. «Нет, Сережа, спасибо. Я сама доберусь. У тебя ведь, наверное, еще дела?» У него не было дел на этот вечер, и Катя это знала. Просто ему необходимо побыть одному. Кравченко со своим предложением вести Серегу к ним домой ошибся. Мещерскому сейчас, судя по его виду, не до посиделок и не до пересудов с друзьями. Да, в этот вечер она еще не чувствовала за него никакого страха. Мысль, что он именно сейчас остро нуждается в поддержке и защите друзей, не пришла ей в голову. Она еще не подозревала, с чем они столкнулись на этот раз. Правда, по дороге к метро Катя старательно размышляла о том, что она услышала в кабинете начальника отдела убийств. Никита, видимо, так же, как она и Кравченко, пока не знал, с какого конца подойти к рассказам Мещерского. К тому же он чем-то сильно озабочен и расстроен. Чем? Что такого происходит в криминальном мире, что у начальника отдела убийств столь похоронный вид? А затем беспорядочные мысли Кати вновь вернулись к Мещерскому. Странно все же, что этот незнакомец звонил ему. Даже если он действительно какой-то псих, даже если предположить, что он имеет к убийству на кассете прямое отношение. Почему он позвонил именно Мещерскому? Откуда у него вообще его телефон? При этом Катя подумала, а этот вопрос Сережке должен был задать Никита, но не задал. Далее, отчего этот тип начал, как он якобы утверждает, наблюдать за Мещерским? С какой целью он показал ему эту жуткую запись? Неужели он принес с собой на юбилейный вечер кассету только для того, чтобы продемонстрировать ее Сережке? Тогда, выходит, он знал заранее, что тот будет на встрече сокурсников. Значит, он кто-то близкий, быть может, бывший однокашник. Или он случайно выбрал Серегу из всей толпы гостей, выбрал прямо там, на вечере, и решился на... Мысли Кати путались. Этот ночной звонок был звонком неизвестного ей мужчины. Мужчине, которого она знала с юности, Мещерскому. Но что говорят друг другу мужчины, когда их не слышит ни одна женщина? Что они думают в этот миг? И по странной причине внезапно ей вспомнился тот тип из музея. Анатолий Риверс. Типчик. Лавандовая слизь в своих прикольных полосатых брючках и канареечной водолазке, так рельефно облегающей его грудную клетку. Клипмейкер. А ведь он сказал ей о Сережке. На что он так прозрачно намекнул там, в зале, у витрины с древним золотом? И ведь он был в институте в тот вечер. Они с Серегой узнали друг друга. Катя снова услышала тихий, вкрадчивый голос Риверса. Что он болтал им об этой линии мужской парфюмерии с причудливым названием «Евфрат»? Внезапно Катя ощутила легкий холодок в сердце. Темно-зеленые илистые воды великой реки, кромка песчаной отмели, заросли тростника, финиковые пальмы. Да, она видела это на большом видовом фото в зале музея. Воды и берега Евфрата. Тогда она не обратила на фотографию никакого внимания, а тут вдруг вспомнила от чего-то. Узкие лодки-долбленки, вытащенные на топкий берег, что-то бело-розовое в иле, увядшие палые лепестки, лотос, втоптанный в ил. Риверс болтал весь этот вздор, это его слова. А лотос — цветок, который Катя никогда не видела наяву. Южный цветок, прячущийся в травяных зарослях по берегам великих древних рек, кем-то вырванный с корнем, втоптанный в ил, в болотистую осклизлую жижу. И она вспомнила. В середине мая они ездили в Серебряный Бор. Вода была еще холодной, но Кравченко и Мещерский купались. Мещерский, раздевшись до плавок, загорал на носу взятый на прокат лодки. Катя сейчас отчего-то вспомнила его таким, каким видела тогда, еще совсем юношеское, хрупкое и вместе с тем крепкое, ладное тело. Они знали друг друга много лет, с ранней юности, и он всегда был ее другом. А Кравченко он был больше, чем другом, братом. И ей всегда казалось, Сережку Мещерского она знает как себя. Однако Кате стало вдруг жарко, душно. Хотя вечер был прохладным, после вчерашнего дождя стены домов еще дышали сыростью. Она быстро шла по набережной Москвы-реки к дому. Она чувствовала себя неспокойно. Спокойными были только серые воды реки.